Мечта букиниста представляет. Эпизод 9. Слава великому канцлеру. Станция Амур, штаб-квартира корпорации «Кольцо». Борт фрегата «Зоркий». Греки Юпитера, станция «Покой». «Сорок две, 45, 48 меток», — меланхолично объявил оператор, отрывавшись от монитора. «Господин Гумилев». Степан Николаевич и Матвей обернулись одновременно. Оператор понял свою оплошность и уточнил. «Господин президент, наша аппаратура засекла 48 объектов. Более 30 из них — крупнотоннажники». «Распознавание целей», — быстро спросил Гумилев-старший. «В процессе. Расстояние. 2,5 миллиона. Идут на ускорителях». «Торопятся, значит. Ну-ну». Матвей обвел взглядом всех собравшихся в просторном центральном отсеке станции «Амур». Здесь были члены совета директоров, начальники отделов корпораций, офицеры из службы безопасности и командиры кораблей, всего порядка 30 человек. С кем-то он был знаком, кого-то видел впервые, но это сейчас не имело значения. Пройдет несколько часов, и плечом к плечу вместе с этими людьми ему придется принять бой, шансов победить в котором ничтожно мало. «Есть распознавание целей», — сообщил оператор, и, не отрываясь от экрана, густо испещренного зелеными метками целей, зачастил. «Крейсер первого ранга «Халхин-Гол» приписан к орбитальной крепости «Победа». «Крейсер первого ранга «Хасан» приписан там же». «Крейсер первого ранга «Полтава» приписан ко второй марсианской бригаде». «Скоростной рейдер «Вектор» погранслужба». «Крейсер второго ранга «Рысь» приписан к бригаде «Белона». «Большой десантный корабль «Простор»». «Лунная база «Буря-7». «Это армада, господа», — развел руками Гумилев-старший. «Они собрали ударный кулак, против которого нам не выстоять и 10 минут. Сорокин, сколько у нас времени на обсуждение ситуации?» Дежурный навигатор соединился с эссином станции и спустя несколько секунд ответил, сверяясь с данными на экране расчетного монитора. «Не более 20 минут, Степан Николаевич». 20 минут. Ну что ж, у кого какие будут соображения?» Гумилев повернулся к руководству корпорации. Ответом ему было молчание. Все понимали, что есть только один путь спасения — бегство. Торопливое, постыдное, паническое бегство. Придется бросить все — станцию, лаборатории, промышленные базы, оборудование, ценнейшее сырье, уникальные установки и приборы. «Ну что ж», — как бы подытожил всеобщее молчание президент «Кольца», — «я отдаю приказ об эвакуации станции. Сформируем 3 каравана. Уходить будем порознь. Точка сбора — наша база на Тритоне. Тихоходные суда оставим. На борт брать только самое необходимое. Станцию «Амур» придется уничтожить». «Крейсер второго ранга «Вепрь», — продолжал бубнить оператор, — «неопознанная цель, превосходящая размерами и массой любой известный корабль из реестра». «Это фотонный крейсер «Справедливый», — тихо сказал Матвей. «Прусаков в самом деле собрал самые мощные корабли. И мы уже не успеем уйти». «Почему? Как?» — взволнованно откликнулось сразу несколько голосов, а командир суперконтейнеровоза «Вайгач» Шипилов, седой грузный человек с красным, будто бы обветренным лицом, пробасил: «Даже на ускорителях им быстрее, чем за 4,5 часа, до нас не добраться. Правда, могут начать ракетный обстрел раньше. Но ракеты — ерунда. Мы справимся». «Вы не понимаете», — взорвался Матвей, сжимая в кулаке фигурку льва. «Я видел «Справедливый» в деле. Я знаю его технические характеристики. Он разгоняется до скорости света за 40 минут. Нас настигнут раньше, чем караваны сойдут с орбиты. Справедливый повяжет боем, потом подоспеют крейсера и выпустят корветы. И тогда все». «Что же вы предлагаете, Матвей Степанович?» — каркнул Самуил Боровский, один из членов совета директоров, сухонький старичок в старомодном биопластовом костюме. «Позвольте, я догадаюсь сам. Как там было у Киплинга? Мы принимаем бой?» И он горько захихекал, дергая лысой птичьей головкой. Матвей, ощущая, как ободряющий холод растекается от фигурки в руке по всему телу, упрямо выпятил подбородок. А вы что предлагаете, Самуил Аркадьевич? Сдаться? Я предлагаю переговоры, молодой человек, запальчиво сказал старичок. Вышлем парламентерский корабль, потянем время. Говорить всегда предпочтительнее, чем стрелять. Думаю, и ваши, Матвей Степанович, бывшие коллеги это прекрасно понимают. В 25 веке живем, как-никак. Дернувшись при слове «коллеги», Матвей покачал головой. «Прусаков не будет разговаривать с нами», — убежденно сказал он. «Ему нужен я, нужен отец, и нужны активы корпорации. Все остальное он просто уничтожит». «Но как? На каком основании?» — Боровский всплеснул похожими на паучьи лапки руками. «По праву сильнейшего», — жестко ответил Матвей. «А как? Развернет справедливый тарелкой вперед и даст полный газ. А комете «Шпиц-11» все помнят». Собравшиеся в центральном отсеке понурили головы. Мощь фотонного крейсера пугала. «Куда ни кинь, всюду клин. Так, что ли?» — вновь взял слово Степан Николаевич. «Скоростной рейдер катит, погранслужба, крейсер второго ранга «Изюбрь», «Белона», неопознанный дискообразный объект нестандартной компоновки», — все зачитывал оператор. «А это дисколет «Пилигрим», — прислушавшись, пояснил Матвей. «Тот самый, с вихревой защитой. Быстро они его восстановили». «Разрешите», — зазвучал из динамиков голос Исинги. «Я провела необходимые расчеты и предлагаю следующее. Суда корпорации возьмут курс на Солнце. Судя по данным мониторинга солнечной активности, наше светило сейчас нестабильно, идет череда выбросов. Длина протуберанцев достигает 1 700 000 километров. Скорость распространения вещества свыше 800 километров в секунду. Максимально ускорившись, мы пойдем прямо навстречу одному из таких протуберанцев. Когда караван достигнет плазменного облака...» «Мы все сгорим», — усмехнулся Боровский. «На станции имеется сидератор», — ровным голосом продолжила Исинка. «Если установить его на головном судне каравана, предлагаю использовать курьерский планетолет «Север» и активировать так, чтобы гравитовыброс произошел прямо по курсу следования. Нам удастся отклонить протуберанец. Таким образом, мы освободим коридор для судов. Конечно, речь идет о едином караване, в который войдут все планетолеты корпорации. Пройдя по гравитационному тоннелю, по касательной кромосфере Солнца, прямо через солнечную корону, мы окажемся вне зоны досягаемости кораблей противника. Последовать за нами они не смогут. Очередной выброс перекроет им путь». «Позвольте», — взволнованно протиснулся вперед невысокий, полный человек в корпоративном комбинезоне, главный инженер проекта «Венера» Валентин Рязанов. «Но это единственный имеющийся у нас сидератор. Без него мы не сможем завершить, без него мы не сможем выжить», — Валентин Иванович жестко перебил инженера Гумилев-старший. Переведя взгляд с побагровевшего толстяка на большой экран, по которому медленно, со скоростью перемещения станции по орбите, ползла бурая стена Венеры, он тихо произнес: «Я принял решение. Дежурный, дайте внутреннюю трансляцию». «Через солнечную корону», — пробормотал себе под нос капитан Вайгача Шипилов. «Надо же! А что, может, и проскочим?» Степан Николаевич тем временем приосанился и твердым и уверенным голосом, в котором, казалось, лязгала сталь, заговорил. «Внимание всему персоналу станции «Амур» и служащим корпорации «Кольцо». Я, президент корпорации Гумилев, объявляю срочную эвакуацию. Повторяю, срочная эвакуация. Начальникам отделов, заведующим цехами, лабораториями, командирам подразделений и капитанам судов действовать по плану чрезвычайной ситуации. Файл 1 красный. Повторяю». Слова президента разносились по всем помещениям, отсекам, цехам и лабораториям станции. Звучали в рубках и кают-компаниях, пристыкованных к «Амуру» планетолетов. Едва только Гумилев произнес «файл один красный», как повсюду взвыли сирены и вспыхнули алые лампы аварийной тревоги. Тысячи людей сорвались со своих рабочих мест, покинули каюты и комнаты отдыха. Каждый знал, где ему надлежит находиться в случае объявления чрезвычайной ситуации. В кольце не жалели средств и времени на тренинги по безопасности. Руководство корпорации покинуло центральный отсек сразу после того, как президент начал говорить. Все эти люди, не один год проработавшие бок о бок со Степаном Николаевичем, знали, что от своего слова он не отступится и строго спросит с тех, кто не выполнил приказ. В грузовых шлюзах оживали докер-боты. Их оранжевые ковши, платформы и стрелы выдвигались, готовясь принять первые контейнеры, боксы и аппаратуру, доставляемую по силовым тоннелям из недр станции. «Быстрее, быстрее!» — торопили своих работников начальники участков. «Шестой цех, вторая лифтовая шахта, 11-й шлюз, грузимся на танкер «Аметист». «Седьмой цех, вторая шахта, 12-й шлюз, лифторовоз «Средневолжск-17». «Восьмой цех». По отсекам «Амура» грохотали тысячи ног. Тысячи скафандров покидали свои ниши в эвакуационных коридорах. Исинка по приказу Степана Николаевича задействовала для погрузки армаду наноботов. Металлические паучки забирались под контейнеры, станки и приборы, собирались там в некое подобие автоматических платформ и транспортировали грузы к шлюзам. «Все тихоходы бросим. Заминировать и оставить на орбите», — командовал Гумилев-старший в микрофон. «Что? Противометеоритные платформы? К чертовой матери!» «Погоди, отец!» — запротестовал Матвей, отвлекшись от расчета курса каравана. «Платформы нам пригодятся». «Но они плетутся, как черепахи!» «Ерунда! Поставим на каждый по паре разгонников, а еще пару погрузим в запас. До солнца должно хватить, а потом подцепим на буксир». «Но зачем нам эти калоши?» — непонимающе посмотрел на сына Степан Николаевич. На противометеоритных платформах смонтированы широкополосные лазерные установки типа «Аквамарин», так? «Не помню», — пожал плечами Гумилев-старший и отвлекся, закричав в микрофон. «Оставить катализаторные колонны!» «Да, Виталий Иванович, да, вы не ослышались. Они слишком громоздкие и тяжелые. Лучше загрузите побольше медикаментов и продовольствия. Боюсь, для нас в ближайшее время это будет куда важнее». «Отец», — Матвей потрепал Степана Николаевича по плечу, — «смотри. Если перенастроить резонаторный блок, я знаю как, то из гражданского широкополосника, годного лишь на то, чтобы сжигать орбитальный мусор и метеориты, мы получим боевое лазерное орудие, способное поражать корветы противника на дальних дистанциях». «Этому тебя в Академии космофлота научили», — иронично улыбнулся Гумилев-старший. «На базе армии пробуждения», — серьезно ответил Матвей. «Хорошо убедил. Действуй, сынок». И Матвей побежал действовать. Энергия льва, буквально бьющая из фигурки, подстегивала его, придавала сил. И все окружающие, все люди на станции и кораблях корпорации чувствовали это возбуждение, заражались энтузиазмом Матвея. «Быстрее, быстрее!» — звучало со всех сторон, неслось из всех динамиков, наушников и переговорных устройств. Не обходилось, конечно, без накладок и происшествий. Из-за повышенного напряжения в третьем кольцевом отсеке перегорели мегастабилитроны на подстанции, и сотни людей оказались отрезаны от лифтовых шахт главного ствола за межотсечными бронедверями. Поскольку времени на замену мегастабилитронов не было, Гумилев распорядился задействовать тяжелые плазменные пенетраторы «Перун», которые обычно использовали на поверхности Венеры для прокладки тоннелей, предупредив, что если не удастся решить проблему в течение 10 минут, людей придется оставить. Бригада горнопроходчиков с двумя «Перунами» уложилась в 7 минут, испарив бронедвери, а заодно повредив кабели питания и аварийного освещения. В результате все третье кольцо станции погрузилось во мрак, и люди выбирались на ощупь. Но они успели. Выдержали жесткий эвакуационный график, заняв свои места на борту планетолетов, а это было самое главное. Расхаживая по центральному отсеку, Степан Николаевич отдавал распоряжения, подписывал приказы, подгонял замешкавшихся, ободрял отчаявшихся. Матвей, осмотрев противометеоритные платформы, вернулся в центральный отсек, но, пробыв с отцом не более пары минут и убедившись, что все идет как надо, умчался на флагман корпоративного флота «Кольца» курьерский планетолет «Север» контролировать установку «Сидератора». «Быстрее! Быстрее!» А армада кораблей нового хозяина Солнечной системы, канцлера Прусакова, все приближалась. Скоростные разведчики уже покинули крейсера и широким конусом охватили пространство, чутко отслеживая все перемещения судов корпорации. Их эсины напряженно фиксировали цели для предстоящей атаки, передавая в компьютеры базовых кораблей гигабайты информации. «Скоро!» «Совсем скоро откроются орудийные порты крейсеров, поднимутся над броней боевые башни, разойдутся мембраны ракетных шахт, отстыкуются от пилонов корветы, прозвучит команда к атаке, и тогда уже ничто не спасет корпорацию «Кольцо». «Мы успеем», — как заклинание повторял Гумилев, «и следом за ним сотни и тысячи людей. Мы обязательно успеем. Быстрее!» «Быстрее!» Надежда, как известно, умирает последней. Перелет по маршруту «Уран. Станция Покой» запомнился Соне ван Астен как один бесконечный даже не день, а час. После того, как она пересекла орбиту Юпитера, практически случайно увидела трансляцию из мраморного зала, где Прусаков объявил ее Максима предателем, мятежником, да к тому же сообщил, что он вовсе не он, а какой-то Матвей Гумилев, девушка впала в прострацию. Она не могла заснуть и сидела в рубке фрегата, бездумно просматривая канал за каналом, передачу за передачей, сериал за сериалом, и не вникала ни во что. Лишь однажды ее внимание привлек новостной выпуск «Первого солнечного», в котором бравый Каперанг с седыми висками, пресс-секретарь ВКС, вдохновенно вещал о разгроме мятежного флота корпорации «Кольцо». «Наши отважные военно-космические силы, собранные в мощный кулак, способны сокрушить любого врага под личным чутким руководством бесстрашного канцлера господина Прусакова, выследили изменников, пытавшихся столкнуть человечество в пучину хаоса и регресса. Новейшие боевые корабли, управляемые профессиональными опытными пилотами, отправились в самое логово коварного врага — на орбиту Венеры. Кстати, органы аудита, проверив деятельность корпорации «Кольцо» по терраформированию этой планеты, выявили массу нарушений. По результатам проверки возбуждено более 30 уголовных дел. Но вернемся к операции военно-космических сил. Гнездо мятежников станции «Амур», на которой, по данным службы разведки, проводились запрещенные опыты над человеком, ощетинилось батареями дальнобойных орудий и пусковыми установками ракет класса «Космос-Космос». Лицо пресс-секретаря сменила картинка, плывущая на фоне оранжевого диска Венеры черная махина станции. Выглядела она и впрямь грозно. Соня припомнила все, что знала об Амуре, и в ее душе шевельнулось удивление. То, что она видела на экране, как-то мало совпадало с реальным внешним видом станции. «Господин канцлер, не желая напрасного кровопролития, выдвинул мятежникам ультиматум», — воодушевленно заявил Каперанг. Но и испугавшиеся расплаты за свои кровавые злодеяния, главари корпорации «Кольцо» отвергли этот жест доброй воли. И тогда пришел черед говорить пушкам. Кадры боя на орбите Венеры вызвали у Сони, не раз видевшей реальное сражение в космосе, легкую улыбку. Громады крейсеров военно-космических сил выпустили сонмище корветов. Тьма раскрасилась сотнями лазерных лучей. В ответ мятежники нанесли удар по флагману эскадры Прусакова, фотонному крейсеру «Справедливый». «Коварный враг использовал запрещенный прием. Выдвинул вперед спасательный шлюп «Можайск». Всю его команду перебили, и в рубке шлюпа находились смертники», — комментировал происходящее пресс-секретарь. Вы видите, как Можайск со включенными аварийными огнями подходит к флагману и пытается таранить справедливый. Желтый пузатый шлюп в самом деле выкинул световую комбинацию «Погибаю, но не сдаюсь» и рванул вперед. Соня вздохнула. Столкновение двух кораблей было показано во всей красе. Взрывы, искореженные корпуса, выбросы газов, зарево на пол космоса. И все неправда. Скорее всего, этот ролик был смоделирован в виртуале, решила Соня. Обыватель не знает, что в космосе не видно лазерных лучей, а взрывы выглядят совсем не так, как в атмосфере. Стало быть, пропагандистская липа. Но справедливый этот канцлер, судя по всему, потерял реально. Интересно, чем все закончится? Закончилось не менее бравурно, чем началось. В результате самоотверженных действий подразделений военно-космических сил, направляемых военным гением господина канцлера, станция «Амур» была захвачена. Группке мятежников удалось ускользнуть на гражданских судах, и в настоящий момент ведется их поиск. Граждане Солнечной системы могут не сомневаться. Все преступники будут пойманы и предстанут перед судом. Слава отважным бойцам военно-космических сил! Слава великому канцлеру! Слава виртуальным технологиям! «И лжи!» — воскликнула Соня и отключила трансляцию. Она поняла главное. Дела у Прусакова идут отнюдь не блестяще. Станция «Покой» была построена на основе небольшого эллипсообразного астероида «Пинос», входящего в группу греков Юпитера. Орбита астероида лежала внутри орбиты Юпитера. Он примерно на 60 градусов опережал газового гиганта, находясь в районе так называемой четвертой точки Лагранжа. Троянцы Юпитера, знаменитый волшебный огород армии пробуждения, находились в пятой точке Лагранжа. «Покой» представлял собой оплетавшую весь Пинос систему куполов, переходов, технологических блоков, складов и причальных узлов. Главнейшим объектом станции являлся заглубленный в тело астероида реактор повышенной мощности, вырабатывающий энергию для зарядки топливных батарей двигателей планетолетов. Корабли армии пробуждения использовали «Покой» как промежуточную базу при дальних походах вниз к внутренним планетам Солнечной системы. Кроме того, станция принимала и независимых старателей, и контрабандистов, и паломников из числа армагеддонян, путешествующих к своим святыням на Эриде. Правительственные ищейки так и не сумели обнаружить станцию. Пинос благополучно затерялся среди 500 тысяч астероидов главного пояса, троянцев и греков. Когда «Зоркий» приблизился к «Покою» на 10 тысяч километров, Соня включила аппаратуру опознания «Свой-чужой». На станции пришло подтверждение опознания и разрешение на стыковку. Но связаться с персоналом «Покоя» — обычно там дежурили 5 звездных борцов из ведомства товарища «Гаммы» — не удалось. Станция явно функционировала в автоматическом режиме. Сначала это раздосадовало девушку, но вскоре, отправив ряд запросов, она убедилась, что реактор и топливные генераторы работают, охранные системы следят за пространством, а когда Исин «Покоя» любезно разрешил Соне воспользоваться гостиничным блоком, она успокоилась и лихо пришвартовала «Зорки» к заправочному пирсу станции. Пройдя по телескопическому стыковочному коридору, освещенному тусклыми лампами дежурного освещения, Соня вышла в зал управления заправочным комплексом. Задав на прозрачном дисплее необходимые параметры и получив подтверждение от ИСИ на станции, девушка по пустым переходам проследовала в гостиничный блок. Заказав у кибербармена стандартный ужин, она отправилась в гигиенический отсек. С наслаждением поворачиваясь под бодрящими струями ионного душа, Соня напряженно размышляла над тем, как быть дальше. Ну и пусть. Настоящее имя Максима — Матвей Гумилев. Пусть он, с точки зрения узурпатора Прусакова, мятежник. Главное, он наверняка жив и где-то скрывается. Но вот где... Тяжелые раздумья Сони прервала трель вызова. Выйдя из душевой кабины, она натянула просторную пижаму и подошла к старомодному телекому. «Слушаю. Искусственный интеллект станции «Покой» извещает вас, что к станции приближается горнодобывающий комплекс «Аметист». Процедура опознания бортом пройдена успешно». «Спасибо», — машинально кивнула Соня, хотя Исин не мог ее видеть, и поспешила в комнату. «Одеваться». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.